Магистра Тесме в молчании оставили во дворце Академии Проклятий. Точнее, сначала в молчании. Но стоило пламени вспыхнуть, как оно угасло вновь, и леди Тьер задумчиво спросила. «Они действительно живут в палатках?» «Да», — ответила не я. Я же радостно сказала. «Темных, Дара». «Кошмарных, Дея», — произнес невидимый возрожденный дух, чтобы моментально стать видимым, и, сжав меня в объятиях, тихо признаться. «Соскучилась». И я вдруг поняла, что тоже соскучилась. «А почему они в палатках?» — прервала наше общение леди Тьер. «Воспитательный момент», — пояснила Дара. И тут же я расслышала далекое. «Дея!» «Ненавижу!» — простонала Дара. «О! Почему он еще живой?» — поддержала ее леди Тьер. А я отошла от них и протянула руки навстречу счастливчику. Огромный, рыже-золотистый кот с разбегу запрыгнул, обнял лапами. «Малышка!» Счастливчик стал очень тяжелым, но я отпускать все равно не хотела, обняв его крепко, пока не услышала. «Атьер не заревнует, хотя мне все нравится». Молча взяв котяру, подняла на уровень своего лица и вежливо спросила. «А издеваешься зачем?» «Ты просто лица леди Тьер не видела», — нагло ухмыляясь, ответил кот. Я оглянулась. Каменное выражение лица свекромонстра ни о чем не говорило. Вновь посмотрела на счастливчика. Тот глянул на леди Тьер и как выдал. «Во, она опять! Вот-вот! Вот прямо сейчас! Дейка, да смотри же ты!» Резко обернулась. Все то же каменное выражение смертной скуки, прикрытое маской отстраненной вежливости. Я посмотрела на возрожденный дух золотого дракона и спросила. «А где царапка?» «Ну, малышка!» — вдруг заныл кот. «Ну, давай там Гиру доведем. Ну, уже почти получилось. Кстати, а ты странная». «Откат!» — сообщила леди Тьер. Кот сурово на меня посмотрел и попросил. «Детка, прикатывайся обратно. Ты мне нужна, ты царапке нужна. Этому своему лорду тоже нужна, кстати». «К рассвету пройдет», — чуть-чуть лукавила я, так как проходить уже должно было плюс-минус час. «А царапка?» — договорить я не успела. Свет заполнил счастливчика, и через мгновение я не держала кота. Я обнимала дракона Наавира. «Девочка моя!» — в голосе лорда ни тени намека на веселье, сдержанная суровость. «Покажи-ка мне свои глазки!» И, не дожидаясь моей реакции, обхватил лицо ладонями, смотрелся, затем мрачно спросил. «Зачем?» «Затем что?» — не поняла я. Вместо ответа он хмуро спросил. «Опять Лохар?» И так как я промолчала, Наавир вдруг выдохнул. «Убью Белобрысова!» «Нет, я намеренно!» Решила я сразу все объяснить. Дракон вновь окинул меня проницательным взглядом и задал провокационный вопрос. «Но прокляла ты Лохара!» «И ведь не поспоришь!» «Убью Белобрысова!» С мрачной решимостью повторил Наавир. Я несколько не понимала поведения дракона. Ровно до слов Дары. «Я в деле». «И я поучаствовать не откажусь», — вступила в коалицию леди Тьер. Так как на свекромонстра смотреть укоризненно смысла не было, я посмотрела на Дару. «У меня нет совести, Дея», — с ухмылкой напомнила возрожденная. «И я ничего не рассказывала Тьеру». А счастливчик все равно свой. Так вот почему Наавир так отреагировал. Смотрю на него и вдруг вспоминаю, что драконы — первые хранители ювелирных украшений и драгоценных камней, и, пожалуй, разбираются в этом даже лучше мастера Золлера. Молча взяла лорда Наавира за руку, отвела в сторону под удивленными взглядами леди Тьер и Дары, и, едва мы отошли, тихо спросила. «Лорд Наавир, а не приходилось ли вам видеть во дворце серебряное кольцо с темно-фиолетовым камнем?» В отдалении послышалось. «Дея, серебро практически никто не носит. Слишком опасный металл». «Кажется, великолепный слух — это у Тьеров семейное. Но меня не интересовал ответ свекромонстра. Я ждала, что дракон скажет». Наавир же задумчиво посмотрел на меня, затем медленно, старательно припоминая что-то, произнес. «Женское кольцо?» «Да», — выдохнула я, обрадованная и в ожидании ответа. Но его не последовало. Счастливчик продолжал задумчиво хмуриться и молчал, словно потерял нить воспоминаний. «Ну!» Нетерпеливая я стала. Но Наавир молчал. Все так же сосредоточенно вспоминал что-то, затем медленно произнес. «Серебряное кольцо, такой тусклый невзрачный ободок и маленький фиолетовый камешек. Тусклый, едва приметный. Дешевенькое такое колечко. Я видел. Помню, тогда еще сильно удивился, потому как... Ну, мы, драконы, такие вещи всегда подмечаем. Но...» Он поднял на меня взгляд. «Я видел его мельком, в отражении, а потом так и не нашел, хотя заинтересовался определенно». Первое, что я испытала — дикое разочарование. Размером с саму бездну. А потом... Потом что-то как вспыхнуло. Мужское кольцо главы Ордена Огня видно на руке, но оно не отражается в зеркале. А что, если женское не видно, и у него есть лишь отражение? Что, если оно все время было на руке, а его просто никто не видел? «Дея?» Счастливчик взял меня за плечи. Чуть встряхнул. «Дея? Что с тобой?» «Ничего. Я просто поняла очевидное. Кольцо во дворце есть. Его не видел почтенный мастер Золлер. Его не видели остальные, но оно есть. И теперь просто представить себе возможность той, кто в любой момент может стать кем-то иным или исчезнуть, просто прикоснувшись к воде. И все это... не поколебав магический фон. И вот сейчас ее цель — кронпринцесса. Казалось бы, зачем она ей и зачем этой темной побег Алитеры? Но что, если она знает о совершенном лордом Тьером и понимает, что захватническим планам не суждено сбыться? И вот тогда она начинает мстить. Лорду Витаре в первую очередь. Чтобы заменить его кем-то более надежным? То есть сейчас она сделает все, чтобы отсрочить бракосочетание кронпринцессы? Леди Тьер, мы возвращаемся во дворец. Я снова не узнавала свой голос. Вспыхнуло золотое пламя. «Малышка, ты мне не нравишься», — сурово сказал Наавир. А я взглянула на него и вдруг подумала, отражайся колечко в обычном зеркале, о нем вспомнил бы не только счастливчик. «Кольцо!» — я сглотнула. «Вспомни, в чем оно отражалось. Пожалуйста, это очень важно!» Мы перенеслись сразу в спальню кронпринцессы. Здесь уже было тихо, и находились лишь лорды Алсар и Ултон Шейвер. Алсер сидел на стуле рядом с постелью, собственно, на постель закинув ноги. Заместитель лорда Тьера напротив устроился в кресле у двери. Кронпринцесса, спеленутая магией, продолжала лежать, погруженная в сон. Мирная картина. «Риате?» — вопросительно произнес демон. «Мы разобрались», — кратко ответила я. «Темных, лорд Алсер». Лорд ответил не сразу. Для начала он несколько минут пристально смотрел на леди Тьер. Та ответила ему надменным и даже чуть насмешливым взглядом, а завершила мрачным. «Не тебе мне указывать, мальчишка!» «Не мне», — согласился темный лорд. «Но император, несомненно, пожелает высказать вам несколько нелицеприятных замечаний». Я не сразу поняла, о чем речь. Потом сообразила. Император доверил леди Тьер охрану кронпринцессы, а мы покинули пост. «Моя вина!» — не стала молчать я. К тому же я точно знала, что за время нашего отсутствия нападение не произойдет. Огненно-синие глаза Алсера взглянули на меня. Лорд улыбнулся и произнес. «Кошмарных, госпожа Риате! Бесконечно рад снова видеть вас. И должен признать, выглядите вы просто великолепно. Этот наряд прекраснее прежнего. Весьма элегантно подчеркивает вашу изысканную внешность. До меня доходит смутное осознание того, что платье мне дала леди Тьер, а я надела, даже не взглянув. Впрочем, мне было не до нарядов. Нужно было сесть и основательно все обдумать. Особенно с кольцом. «Спасибо за комплимент», — несколько рассеянно ответила я, и тут же перешла к интересующим меня вопросам. «Лорд Шейвр, магистр не вернулся?» «Был в управлении, осведомился о вашем местоположении. Затем он и лорд Илахар вновь исчезли», — последовал краткий ответ. «И да, вам сообщение». Мне протянули свернутый лист. Сняв бечевку, развернула. Твердым, уверенным почерком Риана в записке сообщалось. Твое предположение подтвердилось. Правитель Арвиэль восстановил Эа. Ложись спать. Утром поговорим с ведьмами. Молча свернула лист. Потом подумала и протянула леди Тьер. Стремительно развернув, леди вчиталась. Вопросительно посмотрела на меня. Но я все, что могла, уже сказала. «Оставьте нас!» — приказала леди Тьер, обращаясь к лордам. Ултон, поднявшийся еще при нашем появлении, мгновенно направился к двери. Лорд Алсер почему-то остался сидеть и даже руки на груди скрестил. «Проблемы со слухом?» — недружелюбно осведомился свекромонстр. «С воспитанием!» — нагло ответил Алсер. «Тебя я воспитывала!» — прошипела леди Тьер. «Отсюда и проблемы!» Наглая улыбка и исполненный ожидания взгляд. Кто-то заметно нарывался на неприятности. Резкий вздох и раздраженный вопрос. «Хорошо, Алсер. Чего ты хочешь?» Удивленно посмотрела на свекромонстра. Та мрачно сообщила. «Он пока своего не добьется, не отстанет. Он с детства такой». Самодовольная улыбка просияла на лице темного лорда. И, стремительно поднявшись со стула, Алсер заявил. «Ее! На пару минут всего!» «Нет!» — возмутилась леди Тьер. Алсер нагло уселся обратно, обиженно глядя на свекромонстра. «И не нужно на меня так смотреть!» — возмутилась она. «Да что бы я ей за пару минут сделал?» — не менее возмущенно спросил Алсер. «Просто поговорить хотел. Девочка мне жизнь спасла, между прочим». «Знаю я твое «просто поговорить!»» Леди Тьер выглядела крайне раздраженной. «От твоего «просто поговорить»!» «Половина леди!» «При дворе женщинами стали!» «Вот не надо все на меня сваливать! Мы с Даргом просто поспорили тогда. Конечно, конечно, тонна сарказма. А когда нашлась та единственная, которая не легла под привлекательного молодого лорда, сразу же ты ее выкрал и запер в своем доме. Страшно представить, что было бы с бедняжкой, и вмешаясь Элахар. Так ты все знала? Алсар подскочил с кресла. Мама! О, да! Леди Тьер сложила руки на груди. Как возмущаться, так сразу мама! Потрясающее умение манипулировать окружающими. Алсар, впрочем, это то единственное, что я бесконечно ценю в тебе. А я в этот момент вспомнила историю о том, как Элахар увел любовницу у Алсара. Так вот, значит, как все было. «Вон!» — скомандовал свекромонстр. «И да, твоя невеста замечательно танцует с лордом Неасом. Мне тут припомнился сегодняшний танец, и та юная темная леди, припечатавшая каблуком ногу лорда, попытавшегося сделать танец чуть более интимным». А леди Тьер продолжила. «Такая страстная пара!» Лицо лорда Алсара потемнело, и он хрипло произнес. «Я не женюсь на Виерре!» «Да?» — нескрываемая насмешка. «Что ж, в таком случае поддержу интерес воспылавшего к ней лорда Неаса. Ты же знаешь, он столь азартен, а малышка дала достойный отпор, так что...» «Мама, ты монстр!» — прошипел лорд Алсар и стремительно покинул опочивальню кронпринцессы. Да еще и дверью хлопнул так, что не будь Алитера под заклятием, точно проснулась бы.